Эпилог. Полина. «Как ты меня бесишь, Полина! С тех пор, как близнецам исполнилось по 3 года, ты стала такой же душнилой, как и твой муж!» Бухтела Светка. «Да ну её в задницу!» Я сказала, что даже вопрос этот поднимать не стану. С какого перепугу все вокруг резко решили, что мне надо вернуться к вопросу новой груди? Я этими прыщиками 2 детей выкормила, между прочим. Теперь я гордая обладательница не просто ничего спереди, в том месте, где у стандартных женщин грудь, а еще и 2 кожных складочек с уныло падающими вниз сосками. В какой-то момент там даже были бугорки. На малинку тянуло, как говорил Дема. Вообще, с такой грудью, как у меня, еще повезло, что из всех мужчин в мире мне достался максимально равнодушный к женским буферам. Я бы сказала, пресыщенный. Чудо не иначе как. Тем не менее, с друзьями ему и мне повезло меньше. Вот Светка, например, по качеству домахивания вырывалась в лидеры. И что ей в голову пришло снова поднять разговор про операцию? Я не душнила. Я счастливая мамочка 2 ангелочков. С некоторой издевкой в голосе сообщила я. Обе мы знали эту фирменную шутку. Впрочем, никакого отношения к моей жизни не имевшую. Ну, так-то... У нас со Стрельниковым с самого начала повелось, что мы не милая парочка. Встречаться мы начали не сразу. Сразу переспали. Точнее, 2 раз. Оказалось, что только благодаря сексу, именно друг с другом, мы могли нормально существовать в обществе людей и не сходить с ума от злости, раздражения и прочего. Просто мы так обоюдно спускали пар. Все остальное как-то на автомате подтянулось. Сначала совместные вечера. Потом отдых, на который меня едва ли не за волосы затаскивал Стрельников, оплачивая все. Я говорила, что чувствую себя содержанкой, а он язвил, что если я содержанка, то чересчур своевольная, что нормальные содержанки в рот заглядывают своим папикам и вообще не отсвечивают, а меня? Меня изначально было много, так как терпеть его отвратительный характер я не собиралась. Не знаю, сколько бы это безумие продолжалось, но в какой-то момент Андрей, друг Дёмы, на совместном ужине где-то в Эмиратах выдал. «Вы когда жениться-то будете уже, а?» Мы со Стрельниковым смотрели на этих идиотов, которые ничего не понимали в отношениях, и, к слову, сами ходили в махровых холостяках. Какой еще жениться? Поэтому свадьбу сыграли через 2 месяца. Стрельников сказал, что так ему проще меня возить с собой по миру и содержать. А то в Эмиратах, где они все-таки открыли филиал клиники, с этим все строго. Да и я как-то так взяла и согласилась. Даже фамилию мне поменяли. Правда, с боем. С моей стороны, разумеется. А потом оказалось, что в браке можно делать детей. Ну, мы, короче, решили 1 раз попробовать. Ну, чисто ради эксперимента. И появились близнецы. Какой-то кошмар. А вот им 3 года, мы строим дом, ездим по миру и сходим с ума от тупости некоторых. Вот искренне жаль, что мои подруги не переженились с его друзьями. Было бы наказание для тех и для этих. Я сама с Димитрием поговорю. Вот ко всему вас надо подталкивать. Что бы вы без нас сделали? Даже встречаться бы не стали. Скептически посмотрела на подругу. Ну ладно, можно было признать, что эта могучая кучка после того, как они нас буквально свели нос к носу, слишком загордилась. И если первая встреча, во время которой мы переспали, все же оказалась случайностью, то тогда на прогулке нас знатно стравили продуманным и хитроумным планом. Женили типа тоже. «Дём, хорошо, хоть с детьми ты без нас справился», — шутил Рома, а я закатывала глаза. Уже вечером после ежедневного ритуала по отворачиванию моих сосочков муж возмущался. «Я-то думал, что Бог наказал меня такой женой, как ты. Как бы я тебя, козу, такую не любил, все равно до сих пор бесишь. Но нет, наши друзья — это тот еще островок неадекватности». Наслаждаясь после очередного оргазма, я согласно кивала головой. У меня иногда тоже ощущение, что они реально испытывают нас на прочность. Мы так часто говорили. В этот раз, походу, пора было снова подушнить. И вот опять. Что это за разговоры про то, чтобы сделать мне грудь? Отфутболила Светку, потом пошла домой. А в нашей шикарной квартире меня уже ждал муж, злый как черт. Поэтому первым делом мы побыстрее занялись жарким страстным сексом. Надо же было как-то сбросить напряжение. Уже после, лежа в кровати, расслабленные, обессиленные, мы начали обсуждение. «Ну ты представляешь, мне Светка весь мозг вынесла. Говорит, что я самая беспонтовая жена пластического хирурга. У них что, сезон обострения?» — жаловалась я мужу. «А Рома тоже мне сегодня сказал, что стыдно такому хирургу, как я, жмотиться на грудь собственной жене». Недовольно буркнул он. «Вот что они к нам пристали? Меня все устраивает». «Меня тоже, но отдел маркетинга не тонко намекает, что это был бы гениальный ход. Только в этот раз они не станут освещать все онлайн. Так по факту выпустят материал, мол, нашей парочке доверия все равно нет». Перевернулся на бок Дема. «Сыновья должны были прийти минут через 40, так что мы пока так валялись». Я тяжело вздохнула. «Что думаешь?» «Полина Юрьевна, я все еще не сплю с пациентками». Меня многозначительно ухватили за сосок. Тему операции мы не поднимали за все эти годы ни разу. Тем не менее, черт меня дернул спросить. «А что насчет жены?» «Впрочем, могу на месяцок развестись с тобой ради такого случая». «Охренела совсем? Тебя же все устраивает!» — возмутился он. «Да, просто как-то, правда, незакрытый гештальт остался. Проворковала, прикидывая, успеем ли мы на второй круг зайти перед приходом детей. Муж мой задумался. Вот у нас так часто бывало. Какая-то идея сначала встречалась в штыки, а потом уже, в результате подобного обсуждения, потихоньку просачивалась в умы». «Ну, я подумаю». Наконец-то выдал он, залезая своими шаловливыми ручонками, мне в... Ну, все понятно, куда. В общем, через месяц Стрельников таки, спустя много лет, сделал мне грудь. Шикарную двоечку. Правда, папика искать не разрешил. Сказал, что самого крутого на районе я уже отхватила. А там стремиться уже не к чему. А я? Что я? Уже давно не доска два соска, а все больше мамочка двух ангелочков. Спустя годик еще и принцесса подъехала. На этот раз без подсказок. Не всю же жизнь тупить. Иногда можно просто ей наслаждаться, а не ждать, пока за тебя подадут заявку на операцию мечты. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова. Ну вот и все. Моя веселая история закончена. Не знаю, как вам, а мне понравилось. Спасибо за вдохновение самому лучшему в мире пластическому хирургу Дмитрию Мельникову. Он волшебник. А теперь предлагаю подобрать пару Андрею, еще одному красавчику. Вообще как-то спонтанно рождается небольшая серия книг про пластических хирургов. Как назвать следующее? А пусть будет «Клюв». Я много лет подвергалась насмешкам из-за своего сломанного носа. И именно так я была записана, наверное, по сей день, у одной из своих подруг. А пока история настаивается, предлагаю вам скоротать время за веселыми боссами и начать с фельдшера.